перестаете, точнее, очень быстро приходите в состояние, когда вы понимаете, что нет плохих людей в мире вообще. В принципе, все, что вам кажется нехорошим, это просто потому, что у вас не хватило энергии и уровня осознанности, чтобы принять благо этой ситуации. Все. И несколько месяцев такой практики у вас меняется отношение к людям. Вот он стоит, так ноет, ноет, ноет, а ты думаешь, какой ты молодец. Огромное тебе спасибо, что ты очередной раз мне показал, что я сегодня ныл. И что я не люблю себя еще настолько, что у меня возникают какие-то ощущения жертвы. Спасибо тебе, дорогой друг, за это. Ни за что накричали. Накричали по какой-то своей причине. А для чего на тебя накричали? Тебе для чего нужно было, чтобы на тебя накричали? Что тебе дал этот крик? Можно окрыситься и сказать, ну, козел, козел, козел. А можно найти в этом позитив. Сегодня злилась на компьютерщика, решил много чего, а принтер опять не печатает. Денег куча ушла, опять вызывать. Думаю, чем мне это полезно. Ну, хотя бы тем, что он учит вас проверять работу, а не доверять всем подряд. А что значит проверять работу? Это взять на себя ответственность за то, что вам необходимо. Вы потратили деньги, но ответственность не взяли, и сваливаете ее на компьютерщика. Вот и все. Он вас учит быть осознанным. Как научиться брать ответственность? Просто брать. Что-то учиться. Берешь в том объеме, в котором можешь. И все. Постепенно объем растет. Потом во вкус войдешь. Вот. Так что 15-минутное чудо в несколько модифицированной версии очень вам поможет. Если день прошел замечательно, пишем спасибо этому дню, какой он был прекрасный, волшебный, и солнышко светило, и снежок был, и гололед сегодня вообще волшебный. Я поехал с дочерьми встречаться, отвез их в Вегас, и там пустые площадки, вслазь просто там покрутился на машине, люблю я это дело, ну, оторвался по полной программе. Шикарный лед, и ни один охранник не помешал и не прогнал оттуда. Спасибо этому дню. Класс, класс, класс. Ну аж какие люди на вебинаре. И приветливые, и понятливые, и доброжелательные, и благодарные, волшебные. И технику знают, а все равно слушают. Никто не говорит, что хватит воды лить, давай дальше. А то время идет, уже час сидим, у нас уже 2 часа ночи, да? Радуемся всему, что есть. Я специально задерживаюсь на этой технике, просто есть нюансы. Есть нюансы, и каждый эти нюансы будет попадать, ну, будут доходить через какие-то, может, непонятные мелочи. Ой, лектор, как классный, спасибо, Гульчат. Мы просто благодарим все, и всех, и вся. Спасибо вам, конечно. Спасибо всем нам. И жизнь налаживается. И любви становится больше. Муж критикует манеру одеваться вплоть до унижения. Говоришь, милый, большое тебе спасибо за твою критику. Пойдем в магазин вместе с тобой и купим то, что будет украшать мною твое общество. Пошли сходим. И либо он перестанет критиковать, либо сводит вас и купит одежду. И будьте благодарны и носите то, что купит. Каждая критика – это повод ее использовать. Вас критикуют – радуйтесь. Вам стараются сделать лучше. Призывайте того, кто критикует, в помощь. Но если мне эта одежда не нравится, но если муж готов вам купить что-то, попробуйте сделать так, чтобы она вам понравилась. Хотя бы попробуйте ее одеть. Хотя бы в том магазине перед зеркалом. Может быть, она действительно вам хороша будет, когда это будет полный комплект. Попробуйте посмотреть на себя его глазами. Что он вас любит? Какие именно аспекты вас он хочет подчеркнуть? И я думаю, что это может стать, если не критиковать его в ответ, это может стать шикарным поводом сблизиться со своим собственным мужем. Но, может, не второй медовый месяц, но хотя бы отношения станут ближе. Не надо будет друг на друга зверяться. У нас, кстати, теперь будет блок по отношениям с декабря месяца. Так что готовьтесь. Я пересел на конек отношений, так что будет много интересного. Ладушки, продолжаем разговор. Тоже очень простое упражнение, следующее. Поклоны. Поклоны родителям. Ставите фотографию папы и мамы у себя дома. И в течение дня, как только взгляд падает на фотографию, кланяйтесь им низко. Ну, настолько низко, настолько, насколько можете. И вы заметите, что по мере того, как благодарность к родителям будет расти, поклоны будут становиться все ниже. Будут отпускать зажимы в ногах и спине, которые мешают наклониться. С поклонами понятно? И каждый раз, когда кланяетесь, говорите про себя, папа, мама, спасибо вам за жизнь, которую подарили. Даже если родители умерли. Но нет фотографий, сделайте. Сложность-то какая? Родители своих. В первую очередь своих. Начните со своих. Когда своих вы полностью примете, когда на каждом поклоне вы будете испытывать блаженство от поклона, это будет означать, что у вас нет больше сложностей с родителями мужа в том числе. Не с чего делать, умерли родители, и нет фотографий. Просто напишите на бумажке «мама», «папа». Кланяться по одному разу, как видишь портрет. Да. А как быть, если отсюда отец до рождения бросил маму и меня, и ему до сих пор на меня пофиг? Ну как быть? Мой отец тоже до рождения, ну как, меня зачал, я и больше не интересовался. И когда мама пыталась нас познакомить, он не очень-то шел навстречу. Но я ему благодарен, очень благодарен. И люблю его. Он жизнь мне дал. Какая мне разница, какой жизнью он жил? Благодаря ему я жив. Благодаря ему я делаю то, что я делаю. И в первую очередь надо биологическому родителю. Потому что к нему максимальная претензия. Если бывший муж умер, его родителям тоже кланяться. Зачем? Своим. Светлана, ну не утрируйте. Со своими разберитесь. И будет нам больше счастья. Если мама увидит вживую, тоже кланяться. Мама не поймет. Если вы будете это делать постоянно. Решит, что вы какой-то секте. Сначала механическая благодарность, которая перерастает в состояние духовной, да, совершенно верно. Так что кланяемся, и претензии начинают уходить. Это физическое действие, но это физическое действие каждый раз запускает намерение поклониться родителям, поблагодарить родителей, направить родителям любовь. И со временем это намерение, оно настолько нарастает, что оно реализуется. Оно становится частью вашей жизни. Следующее упражнение. Я не буду его с вами проводить, я попробую его найти. Может быть, оно где-то лежит. Медитация. Называется «Роза в сердце». После всех упражнений, после 15-минутного чуда вечерком, вы садитесь, закрываете глаза или ложитесь, представляете, что ваше сердце наполнено любовью, и что в середине сердца прекрасна алая роза. Вы наслаждаетесь ее цветом, ароматом, и вспоминаете первого человека, которого вы хотите поблагодарить в своей жизни, потому что он вам очень дорог, любим, ну, в общем, солнышко и лапочка, и вы ему дарите эту розу. Но вы ее дарите, а в сердце распускается новое, еще более, еще краше. Вспоминайте следующего человека, дарите ему розу, посылаете ему розу, у вас распускается в сердце еще одна. Третьим еще одна, четвертому еще одна. И так заканчивая, пока не закончатся все, кого вы хотите отблагодарить. Роза, ну, архетипически в нашем менталитете это цветок любви. Цветок любви, признательности, благодарности. Поэтому роза. Еще она пахнет вкусно. Вот. Запах лилии, например, не все любят. Или орхидеи. Ромашка, она еще не пахнет. Вот. Подарили всем, кого любите, кого вспомнили. Начинаете дальше дарить тем, кого не любите. Кому имеете претензии, кому имеете обиды. И продолжаете дарить всем этим людям. Затем всем нейтральным людям, кого вспомнили сегодня. Ну, в этом процессе. Это занимает достаточно много времени, потому что там не то, что «я принес тебе букет, возьми его, пожалуйста». Нет, появляется лицо, туда роза, не в лицо, конечно, в сердце ему. Следующий человек – роза, следующий человек – роза, следующий человек – роза. Так-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Сплошной поток роз. И главное, что с каждым этим потоком у вас постепенно становится все больше и больше и больше энергии в сердце. Потому что даруя тем, кого любишь, ты получаешь в ответ любовь. Даруя тем, кого не любишь, ты получаешь в ответ признательность. Архетипичную символику интерпретацию для цветов, не знаю, где-то она есть. И ушедшим из жизни дарить тоже. Это все за один раз, да. Ну там буквально человек 30-40 пробегает перед взглядом. Не так уж и много. Ты тратишь на это 3 минуты. И со спокойным сердцем, спокойным, наполненным сердцем идешь спать. Понятно, да? Простая практика, очень эффективная практика. Занимает несколько минут на сон грядущий. Крайне рекомендую. Если вы этого не делаете, как часто делать? Каждый день. Если вы этого не делаете, реинтеграции вам не помогут. Любовь должна быть осознанным актом творения. Дарение любви. Если вы ее не дарите, она у вас тухнет, чахнет и дохнет. Вот. Ну что ж, осталось совсем немножко. Осталось сделать реинтеграцию. Мы соберем две в одном. Дело в том, что как бы то ни было, неважно, нарцисс вы или не нарцисс, вы испытывали стрессы в детстве, вы испытывали прерывание потока любви, который вы несли, движение любви к вашим родителям. Просто разные психотипы сделали разные выводы. А практику розы сочетать с медитацией отпускания, да можно, конечно. И умершим тоже нужно дарить, да. Одним и тем же людям каждый раз, конечно. А можно вместо розы посылать луч света любви? Ну, посылайте луч света и розу. Вот. Мы специально выбирали себе тех людей, которые нас научат. И то, что вы выбрали мужа-нарцисса, это тоже способ восстановить поток любви, который был прерван где-то в детстве. Поэтому мы с вами пробежимся сейчас по детству. У вас будут всплывать картинки, самые разные картинки, от момента рождения до где-то 7 лет. И все, что вы вспомните, будет автоматически обезвреживаться, что ли, превращаться в ресурс. Просто потому, что я буду делать реинтеграцию, все, что вы будете вспоминать, будет исцеляться прямо от того, что вы это вспомнили. Поэтому дайте себе возможность, отпустите мозг, пускай приходит все, что приходит. Не надо специально ничего ждать. Даже если ничего не придет, проверьте мускульным тестом, на сколько процентов оздоровился ваш сердечный центр. Вы можете проверить сейчас мускульным тестом, на сколько процентов он функционирует. Проверьте, напишите в чате. Психотипы и архетипы не пересекаются. А вот прорабатывать и те, и другие надо. Мы, кстати, сделали новую колоду по архетипам. Думаю, через полтора месяца она будет доступна. В печать ее скоро отдаем. Отдельная колода будет по архетипам, а отдельная по тотемам. Какие вы сердечные, солнышки. 85, 70. 75, 80. Не выдержал телефон. Получились тараканьи бега. там всего 2 часа была открыта, пыль не летела. Отлично. Особенно хорош будет результат у тех, у кого меньше 30. Ну а те, кто 7 из 10, это уже опытные практики сердечных дел. Не первый, видать, вебинар проходит и что-то делают. Так, не так? Те, у кого 70-85. Хорошо, мы еще на все сложится успеем. Итак, закрыли глазки, глубокий вдох, спокойный медленный выдох. И снова вдох. И выдох. Пустите по телу волну расслабления от макушки до кончиков пальцев ног и обратно вниз, вверх, вниз, вверх. Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, теплее, расслабленнее. Погрузите внимание в область сердца. Почувствуйте ту любовь и благодать, которые царят там. В середине пространства сердца вы можете увидеть маленькую кристально-белую точку. Начните приближаться к ней. По мере приближения она становится больше. И вот уже занимает все доступное пространство. Она светится кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в этот свет. Позвольте ему омыть вас снаружи и изнутри. Напитайтесь этим светом. Каждую ткань, каждую клеточку. Позвольте себе раствориться в этом свете. Растворите в нем свое тело. Эмоции. Мысли. И даже свое «я». Сейчас, когда мы растворены в божественной любви, наши души пообщаются, и вы перейдете в высоковибрационное состояние, в котором все, что вы вспомните о случаях, когда вам кажется, что вас не любили, из всех этих случаев уйдет заряд, и они станут вашим ресурсом. Начинайте вспоминать. Расслабьте свое намерение. Пусть картинки всплывают. Одна за другой. Всплывают и растворяются, становясь для вас ресурсом, даря вам новое осознание того, что же там было на самом деле. Что, оказывается, проблема была совсем не в вас, продолжаем вспоминать. Теперь посмотрите на свою жизнь. Первые годы были наполнены огромным количеством эпизодов, ставших драгоценным ресурсом. Почувствуйте, как весь этот ресурс входит в вас, как заполняется сердце, расширяется. С любовью посмотрите на всех участников ваших событий, поблагодарите их за вклад, который они сделали в вашу жизнь. Посмотрите на свою жизнь, и вы поймете, что она была правильной. Примите ее. Посмотрите на себя. И вы поймете, что все тоже было правильно. Поблагодарите себя за то, что прожили эту жизнь и стали тем, кем вы стали. А теперь позвольте себе стать кем-то новым. Человеком с открытым сердцем. Человеком, который принимает все, что происходит. Который видит причину и пользу во всех событиях. И готов эту пользу принять сразу. Создайте из белого света себя нового, мудрого, любящего, человека с открытым сердцем. Создайте свои мудрые мысли. Создайте свои мудрые, нежные, радостные эмоции. И свое тело. Почувствуйте единство тела, эмоций, мыслей и своего «я». Глубокий вдох, потягушечки, открывайте глаза, возвращайтесь здесь и сейчас. И замерьте степень открытости сердца сейчас. Или функциональности сердца, точнее. То, что замеряли перед реинтеграцией. И напишите, сколько было, сколько стало. Для вас это ратификация. Для меня это обратная связь. 95. Класс. С 7 до 8. Или на добровольском мускульным тестом. С 70 до 100. Классно. 9,29. Вера, супер. 38,83, Евгений, отлично. 85,98, ну вообще. 90,100, 675, 80,100, 85,90. Красота. 85, поясницу отпустил. Спасибо. Классно, с 4 до 70, вот это да. Супер. Спать захотелось, ну так Сергей, идите, конечно. Что ж, друзья, это здорово. Наверное, на этой позитивной ноте мы закончим наш вебинар. Можете перебегать на «Все сложится». Оно идет пока всего 7 минут. Хорошего вам вечера и применяйте. Пока-пока.